Глава 9. Корабль древних. Слизозавр, стравозавр и криптозавр. Не просто команда, а команда мечты любого игрока. Огромнейшая 10-метровая змея, оранжевый орангутанг с 4 руками и 3-метровая туша носорога. Что самое удивительное, из всего этого зоопарка древних ископаемых, если судить по названиям, только змея умела нормально разговаривать. Орангутанг и носорог, они же стрелок и десантник, соответственно, могли только выполнять приказы. Честно говоря, не думал, что у тебя получится», — признался Йелрог, как только я появился из-под земли верхом на технике. Змея не стала долго думать, и как только перед глазами пронеслось оповещение о выполнении задания, наклонилась, приглашая меня усесться ей на загривок. На моих глазах тело змеи трансформировалось, образовав удобное место для игрока. Отчего до меня дошло. Змея, как и носорог, является искусственным созданием. Глупо, конечно, в рамках виртуальной игры делить существа на реальные или искусственные. Но если бы мы находились в реальности, слизозавр был бы роботом. Огромным, самодостаточным, с искусственным интеллектом, но роботом. «В таком случае, перед тем, как уйти на покой, я передам тебе управление кораблем», — продолжил Йелрог и протянул мне продолговатый предмет, по форме напоминающий высокую пирамиду с маленьким основанием. Эта 50-сантиметровая штука, к тому же, была перекручена относительно центральной оси, словно выжатое полотенце. Так что ассоциировать его хоть с чем-то виденным мной ранее не получалось. Непонятная перекрученная пирамида с кнопками. «Это ключ управления», — начал объяснять Йелрог, как только я поднял на него недоуменный взгляд. «Мои современники были ленивыми созданиями, поэтому каждый раз отправляться за кораблем их напрягало. Был разработан ключ управления, позволяющий управлять кораблем на расстоянии. Учитывая, что сейчас нужно просто скачать с фрегата данные, взлететь над планетой и подать сигнал бедствия, нет необходимости объяснять всю функциональность ключа. У меня есть другое предложение». Прервал я бабочку. «Для чего мне вызывать помощь, если я могу подлететь к фрегату и уничтожить его? Даже не нужно перекачивать базы. Достаточно показать мне, как управлять вооружением. Моя каркуша окажется на точке возрождения, и никто и никогда не узнает о существовании этой планеты. Для чего кому-то показывать эту троицу?» Кивнул я в сторону роботов. «Если об их существовании узнают, то эта планета станет очень популярным местом среди мне подобных». «В твоих словах есть разумное зерно», — задумался Йелрог над моим предложением. «Идея мне нравится, но в таком случае тебя нужно научить маневрированию в атмосфере планеты. Решено. Смотри». Древний наклонился ко мне, начав показывать комбинации клавиш на ключе управления. «Вызов корабля осуществляется вот так». Обучение продолжалось порядка 10 минут, за которые Йелрог показал мне, как вызывать корабль, открывать его, запускать двигатели, блокировать доступ другим разумным, открывать места для команды. Как оказалось, 3 огромных зверя не входят внутрь корабля как капитан, а органично встраиваются в корпус. Десантник занимает место под днищем, технику отдано все пространство между внешним и внутренним корпусом, включая доступ к главному реактору, а стрелок забирается на самый верх корабля и устраивается в специальной нише. Таким образом, внутри корабля остается сам игрок и 4 свободных кресла, которые можно использовать в качестве пассажирских сидений. Так, во всяком случае, описывал ситуацию Йелрог, все еще не показывая мне корабль. Когда же наступил этот момент, то... У меня едва челюсть не отвисла, когда я увидел чудо древней техники. Форма любого космического корабля «Галактионы» была стандартной. Двигатели, корпус с силовой установкой и головной отсек с командой. В той или иной степени такой дизайн был использован у всех кораблей, начиная от крейсеров, заканчивая простым разведчиком. Различие заключалось лишь в наличии или отсутствии внешних приспособлений — антенн, вооружения, активных щитов. По форме корабли походили на плоские угловатые летающие треугольники — поэтому я ожидал увидеть что угодно, только не огромный идеально круглый шар, отливающий сверкающим металлическим цветом. Ни видимого входа, ни отверстий для оружия, ни обзорных окон, ни антенн. В этом произведении древних не было ничего, только сплошная металлическая оболочка. Обойдя корабль, я не мог сдержать ухмылки. Даже двигателей у шара не было. И каким образом это летает, я не понимал. Но то, что оно прилетело из-за гор, я прекрасно видел. Поэтому примем этот факт как данность. Вот и верь потом описанию, что в игре использована натуралистичная физика. Такого не бывает. «Мой корабль!» — с гордостью в голосе произнес Ялрок. «Я показал тебе, как им управлять, как в него входить и как летать. Большего мне тебе передать нечего, поэтому я могу спокойно уйти на покой. Прощай, хирург. Я рад, что ты позволил мне выполнить свой долг». Тело бабочки начало таять, и буквально за несколько мгновений стоящий рядом со мной древний исчез, растворившись в окружающем пространстве. Криптозавр и стравозавр издали длинный протяжный вой, а слизозавр горько усмехнулся. «Прощай, старый капитан. Ты заслужил свой отдых». Отдав дань уважения Ялроку, моя команда замерла в ожидании приказа, никуда не собираясь уходить и не делая никаких попыток занять свои места на корабле. Поэтому я облегченно вздохнул, что наконец-то дождался спокойного момента, после чего нажал кнопку «Выход». За сегодня было и так много чего сделано. Мне нужен отдых и покой. К тому же нужно разобраться с текстом, написанным на ключе управления. Мне хотелось знать, что еще не сказал Ялрок. Уверен, теперь Степашка точно разберется с этим языком. Ибо что-то мне подсказывало. Бросать этот корабль нельзя. «Мастер, красный уровень опасности!» — отрапортовал Степашка, едва крышка кокона отошла в сторону. Эта фраза была настолько неожиданной, что я даже на мгновение замер. Обычно мой умный дом встречает меня совершенно по-другому. «Отчет!» — приказал я, выбравшись из кокона на пол. 2 часа назад в наш дом, с которого мы съехали, врезался вышедший из-под управления грузовой флайер. Практически половина дома разрушена. В особенности сильно пострадали ваша спальня и комната с игровым коконом. Средства коммуникации и мой основной сервер не пострадали. Прибывшая на место полиция нашла под обломками стен останки вашего заменителя и идентифицировала его как безработного жителя города, Лядова Алексея. Владельцы грузового флайера уже связались со мной и желают урегулировать инцидент, как минимум с вами. По поводу гибели человека им все равно придется отвечать. Представители полиции ожидают, что вы свяжетесь с ними в ближайшее время. Я подготовил текст для разговора. Можете ознакомиться. Вы находились в Галактионе в этот период, что подтверждают игровые логи. «Ты почему меня сразу не вытащил?» Едва не закричал я от возмущения. «Как же так? Мой дом разрушили, а я с виртуальными животными развлекался. Срочно связывай меня с полицией». «Прямой угрозы жизни не было, поэтому согласно протоколу...» «Связывай!» — рявкнул я, прерывая Степашку. «Если бы я не съехал, то...» «Даже подумать страшно. В коконе мог остаться я, и все. Пишите письма». «Минус еще один искатель чека. Поверить в то, что совершенно случайно грузовой флайер сбился с пути, учитывая, что летают они высоко над городом, мог только ненормальный». Меня бил озноб. С таким мне никогда не приходилось сталкиваться. Однако рассудок продолжал гонять мысли. Кто-то, имеющий доступ к флайерам и их настройкам, вначале лишил жизни известного игрока, теперь у него дошли руки и до меня. При этом организаторы спора будут утверждать, что все под их контролем? Даже звонить им бесполезно. Ничего нового мне этот... Светлана. «Степашка, срочно связывай меня с Сергеем!» — прокричал я, желая предупредить девушку. Даже если она является организатором всего этого бесчинства, чего нельзя было проверить, я не мог ее не предупредить. Однако вместо моего друга перед глазами возникло изображение офицера полиции. «Алексей Панкратов!» — спросил он хриплым, низким голосом. «Совершенно верно». «Капитан Симонов, городская полиция. Спасибо, что нашли возможность с нами связаться. Скажите, вы уже в курсе произошедшего инцидента?» «Да, но хотелось бы знать подробности». «Как и нам. «Если вас не затруднит, можете объяснить, зачем вы воспользовались услугами фирмы «Побег»?» Мне казалось, что информация такого рода является тайной. «Все верно, но только до тех пор, пока не погиб их сотрудник. Сейчас они крайне заинтересованы в содействии следствию. Повторю вопрос. Зачем вы воспользовались услугами фирмы «Побег»? Вы опасаетесь за свою жизнь?» «Капитан, я сам разберусь с этим вопросом». Внезапно экран, на котором отображалось лицо полицейского, раздвоилось. И на второй части предстал пожилой мужчина, тоже в форме полицейского, однако, судя по мгновенно принявшему подтянутый вид Симонову, намного превосходящего его в ранге. Или чине. Не знаю, как правильно это у полиции называется. «Так точно!» — подтверждая мою догадку, отрапортовал капитан и замер в ожидании приказа. Никогда бы не подумал, что у полицейских такая строгая иерархия. «Вольно, капитан!» — благодушно произнес старик, словно ожидал именно такой реакции на свое появление. «Вы свободны. Дальше это дело переходит под мой личный контроль». Вторая половина экрана, на которой находилось изображение капитана, исчезла. И некоторое время мы со стариком молча смотрели друг на друга. Не знаю, как он, но я совершенно не знал, как себя вести. Судя по реакции капитана, передо мной очень высокий полицейский начальник. Однако никакого трепета перед ним я не испытывал. Я вообще сейчас происходящее перестал воспринимать как реальность. Мне представилось, что я нахожусь на приеме у императора Ранластии и ожидаю, когда он первым со мной заговорит. «Значит, считаешь, что за вами всеми идет охота?» Нарушил молчание старик, не отводя от меня взгляда, словно тщательно отслеживая реакцию. У меня едва дыхание не перехватило, когда осознал, как был сформулирован вопрос. «Не за мной? Не почему на меня напали?» «Нет, именно за вами всеми». Это может означать только одно. Старик в теме. «По моей информации, уже 5 из 12 убиты!» — закинул я удочку. «Если ошибся, то смогу отбрехаться. Если же нет, то...» «Вас осталось 6, — произнес старик, и его слова каменной плитой припечатали меня к полу. Я смог устоять на ногах. Но осознание того, что уже 6 из 12 участников спора находятся в мире ином, делало ноги ватными. Не к такому я готовился, соглашаясь принять участие в поисках. «Мы следим за каждым вашим движением, за каждым вздохом, отслеживаем все связи внутри игры, но до сих пор не можем понять, кто из вас 6 это все устроил. Организаторы взволнованы. Они привлекли лучших сыщиков, но все тщетно. До сих пор непонятно, у кого из вас есть помощник и как ему отдаются приказы. Думаешь, сможешь отвести от себя подозрения, устроив падение флайера?» «Простите?» — недоуменно переспросил я, и тут меня ошеломило осознание. «Меня тоже подозревают». «Мы поняли друг друга», — жестко отрезал старик. «До тех пор, пока идет следствие, рекомендую тебе оставаться в том доме, где ты сейчас находишься. Считай это домашним арестом. Постановление суда будет доставлено буквально через несколько часов. Все необходимое заказывай через своего домашнего питомца. Любые связи с внешним миром только через меня или моего человека. Контакты будут в постановлении. Вопросы?» «Я знаю еще одного участника, вернее, участницу. Есть просьба. Переселите и ее. Очень не хотелось бы, чтобы на Светлану упал еще один вышедший из-под контроля флайер». «Все оставшиеся участники поиска сегодня же будут расселены, поэтому ваше предложение запоздало. Это все?» «Да», — кивнул я. «Мне скрывать нечего, поэтому даю полное согласие на использование личных данных. Понимаю, что вы и так их используете, но для протокола. Скажите, Олеся, которая входила в мою тройку во время ознакомления с заданием, жива?» «Как бы я ни хотел, но мы провели вместе ночь. И как настоящий джентльмен, я обязан был поинтересоваться ее здоровьем. Разговаривать со мной она не будет. Телефон удалила. Так что хоть через старика узнаю, как у нее дела. Вдруг она и есть та самая 6 жертва». «Ожидайте постановления и продолжайте поиски планеты. Спасибо за разрешение на использование данных. Это развязывает нам руки и... Да, она жива. Экран моргнул и растаял, оставив меня в глубокой задумчивости. Вон оно как. Нас действительно целенаправленно вырезают. При этом организаторы конкурса «Остаться в живых» озаботились причиной массового падежа участников. Учитывая их статус, были проверены все и вся. Однако упавшему на мой дом флаеру на это было глубоко наплевать. Как и тому, кто все это подстроил. Как и было сказано, через пару часов мне доставили постановление о домашнем аресте. Полиция взяла на себя все вопросы урегулирования ситуации с владельцами флаера, меня заверили, что уже через неделю мой родной дом будет полностью отремонтирован, на счет упали какие-то деньги, и только глубокой ночью меня перестали дергать. Никакой речи о том, чтобы уйти в Галактиону и временно забыть о текущих событиях, не было. В 3 часа ночи Степашка выдал мне порцию таблеток, настояв, чтобы я их принял. По его словам, меня уже колотить начало, и если я продолжу находиться в таком состоянии, мне обеспечен инсульт. Только выпив таблетки и усевшись на диван, я понял, в каком шоке пребывал все это время. Когда мой организм расслабился, у меня случилась истерика. Я рыдал, как маленький ребенок, у которого забрали любимую конфетку. При этом совершенно был не в состоянии остановиться. Слезы текли ручьем, и все, что я мог делать, просто вытирать их и ждать следующего потока, прижав колени к груди. Стыдно признавать, но лучший паладин Ранластий, победитель турниров и самых страшных монстров, сидит и рыдает, как маленький ребенок. Осознав, что на месте подставного человека мог быть он сам. Если бы Степашка не нашел мне этот дом, то участников поиска осталось бы 5. Твою же мать! Уснуть я смог только под утро, когда солнце уже начало пробиваться сквозь закрытые жалюзи. В какой-то момент глаза закрылись, а когда я их вновь открыл, на улице наступила ночь. «Добрый вечер, мастер!» Тут же раздался голос Степашки. «Восстановительные работы в вашем доме уже начаты. Получено возмещение ущерба со стороны владельцев грузового флаера в размере 700 тысяч кредитов. Эта сумма идет дополнительно к стоимости ремонта. Страховая компания тоже выплатила нам компенсацию за разрушение жилища. Сумма составила...» Степашка продолжил отчет о том, как, оказывается, экономически выгодно на мой дом упал грузчик. Однако меня вновь начало накрывать. Все же не каждый день происходят такие вещи. «Готовь капсулу», — прервал я отчет. «Как проходит определение направления, по которому нужно искать планету?» «Как я уже говорил, текущих ресурсов недостаточно для выполнения этой задачи в разумные сроки». Тут же переключился Степашка на новую тему и принялся отмазываться. «Недостаток информации». «В общем, задача снимается», — бросил я, поднимаясь на ноги. «Она уже не актуальна». Сбежав от реальности в Галактиону, я обнаружил свою команду на том же самом месте, на котором оставил их 1.5 дня назад. Замершие, словно восковые фигуры, тройка зверей-роботов терпеливо ожидала приказа командира и не делала ни единой попытки заняться своими делами. В отличие от игроков, имеющих свои ограничения, такая команда является идеальным вариантом поисков планеты с чеком. Тут же мелькнула мысль. А зачем мне отказываться от этого круглого корабля и возвращаться обратно на Каркушу? Мне кажется, также Марина с удовольствием купит мой старый корабль, ведь она вложила в него немалые деньги. Мне же будет достаточно этого шара, даже независимо от его уровня и скорости полета. У него есть неоспоримое преимущество — отсутствие игроков. Например, я решил зайти в игру ночью, а моей команды нет. Никуда не полетишь в одиночку, ничего не сделаешь. Спасибо, но такие препоны в поиске мне не нужны. Достаточно того, что на мой дом флаеры падают. На душе кольнуло недовольство, что я не отправил Степашке модель ключа управления для расшифровки надписей. Однако я тут же себя оборвал. Сейчас не до самобичевания. Нужно забыть все. Покушение, потери, желания. Главное сейчас игра и поиск чека. Именно поэтому я сбежал сейчас в Галактиону. Уже давным-давно привык оставлять все реальные проблемы в реальности. Игра должна быть только для игроков. Исправляя свою ошибку, я нажал кнопку выхода из полного погружения, скопировал ключ управления и выдал Степашке задание, поставив на него наивысший приоритет. Нечего ему расслабляться. «Загружаемся!» — приказал я команде, активировав корабль. Идеально гладкий шар подернулся, и в нем начали открываться несколько проходов. Для меня и для моей команды. Если мой проход представлял собой стандартный вход в космический корабль, аналогичный тому, что есть на Каркуше, то для зверья они были очень забавными. Например, для орангутанга в корпусе появились перила, по которым тот мгновенно забрался на самый верх сверкающего корабля и исчез в какой-то нише, невидимой с Земли. Для носорога открылся огромный люк, в котором была различима различная техника. И трехметровая махина рысцой забежала в свой загон, который тут же захлопнулся. Змея же просто-напросто подползла к корпусу, вытянулась вверх на максимально возможную длину и рухнула на корпус корабля. Я ожидал чего угодно, только не того, что корпус пошел волнами, словно поверхность воды, и большая часть змеи утонула в корабле, оставив торчащим наружу один хвост. Буквально через мгновение хвост был втянут в корпус, и на ключе управления зажглась зеленая лампочка. Команда заняла свои позиции. Остался капитан, но едва я сделал первый шаг по направлению к кораблю, как у меня дико заорал личный коммуникатор. Кто-то, имеющий мой номер, желал поговорить. «Хирург, привет!» — раздался радостный голос Лестрана, как только я нажал кнопку ответа. «Мы на сегодня уже закончили, я один остался. Решил вот с тобой поговорить. Как поиски Элло?» «Пока никак», — на всякий случай ответил я. «Лестран парень хороший, но...» «Я уже обнаружил месторождение. Осталось понять, как это все использовать. Думаю, уже завтра Каркуша будет находиться на кладбище кораблей». «Отлично, ибо нам очень не хватает пятого игрока. Расм, конечно, клевый мужик, но мы с ним не удирали с сектора обучения. К тому же он очень осторожный. Мы не нападаем на большие корабли, только на мелочь. Скучно. Таким путем мы пиратами станем еще очень нескоро. Скорее возвращайся». «Вернусь, не переживай», — заверил я парня, отключая связь. Настала пора попробовать, что умеет корабль древних.